Глава 14. Джессика Карпентер, Стелла Палара. Тихое пристанище. Я в душе была абсолютно согласна с мужем. Этот дом нам послало само провидение. Во-первых, лодочный сарай. Сарай был большим и пустым. Но главное, прямо из него в воду уходил пандус, по которому когда-то спускали лодку. По этому пандусу мы с долей грусти скатили наш хамви, предварительно сняв все маломальски ценное, открыв все двери, капот и даже отвинтив крышки бензобаков. Он сильно нам помог, доставив сюда. Но дальше на нем ехать было небезопасно, да и горючего не было. Хамви затонул быстро, когда он скрылся под водой, Рой, потихоньку раздевшись до плавок, прежде чем кто-то успел его остановить, разбежался и нырнул вслед за ним. Не выныривал он довольно долго. И мы беспокоились. Наконец он всплыл. Довольно далеко от берега и в стороне от сарая. И уверенно погреб к нам. Выйдя на сушу, он доложил Ричарду. «Ушел на дно. Погрузился, выл до половины. Теперь его фиг найдешь. Глубина там большая. На дне ил. И куча всякого хлама». «Ну и зачем ты нырял?» — спросил Ричард. «И так было ясно, что он утонет. А чем ты теперь вытираться будешь?» «Высохну», — отмахнулся Рой. С учетом того, что на улице было не больше 40, идея была так себе. По Фаренгейту примерно плюс 5-7 по Цельсию. В конце концов, упирающегося Роя вытерли ветхим полотенцем, найденным в одном из трофейных рюкзаков, найденных в багажнике джипа утопленника. Всего рюкзаков было 4, и ничего ценного в них почти не было. Мы взяли только 2 ножа для выживания, 2 швейцарских ножика, 3 аптечки и комплект по ремонту одежды, а также упомянутое полотенце, но и сами рюкзаки. Остальное тряпье засунули в пустую бочку, стоявшую в сарае. Кроме оружия и боеприпасов, а также бронекомплектов, мы вынули из машины зарядное устройство солнечной батареи, мощный фонарик, комплект инструментов, топор и всякого барахла по мелочи. Все это мы затащили в дом, где наткнулись на «во-вторых». Дом был не то разграблен, не то просто вещи из него вывозились в спешке. Большая часть мебели была брошена. На полу грудами валялись какие-то тряпки, старая кухонная утварь, еще что-то в том же духе. Наше «во-вторых» ожидало нас на кухне. Это был ход в настоящее бомбоубежище. Маленькое, какие в Америке строили 60-х годов 20 века, когда Сталин взорвал в Казахстане царь-бомбу, превратив процветающую страну в безводную пустыню, чтобы построить там военный космодром. По мнению многих американцев, именно так все и было. В этом сооружении, напоминающем склеп, стояли 3 пары двухъярусных кроватей, старый раскладной диван в разложенном виде, столик с доской Уиджи, печь на брикетах, небольшой запас, которых очень кстати нашелся наверху. Горели они без дыма и не могли демаскировать наше убежище. А также велогенератор, крутя педали которого можно было добыть электричество. Генератор молодежь окрестила велотренажером и стала по очереди крутить педали, заряжая спрятанный под одной из коек аккумулятор. Под другой койкой мы нашли ящик с провизией. Не бог весть что, конечно. Сушеное мясо, рис в банках, сахар, соль, уксус, консервированные бобы, просроченные, бульонные кубики, пару банок растворимого кофе и початый блок сигарет. Мы предложили подкрепиться, но молодежь засыпала на ходу. И наше предложение отвергло. В конце концов мы с Ричардом подобрали себе каски, надели бронежилеты поверх свитеров, взяли оружие, причем и Томика, и Жювеналя пришлось оставить. Я вооружилась карабином, а Ричард — электромагнитным ружьем. и отправились дежурить наверх. Кстати, одежда для нашей команды была проблемой. Свитера были только у меня, у Ричарда, у Криса и у Эндрю. Ему принес Крис. У Фреда была тонкая черная водолазка, не знаю, насколько теплая. Девочки были в серых тюремных робах из ХБ и мокасинах. А Рой щеголял в одной простреленной окровавленной футболке. Но, кажется, не испытывал никакого дискомфорта. Я решила, что после дежурства и сна перерою все здешнее тряпье. А вдруг найдется что-то подходящее? Мы вышли на террасу. Погода была прохладной, но ветра не было. А главное, несмотря на близость озера, не было промозглой влажности, от которой любой холод становится просто невыносимым. На широкой, опоясывающей дом террасе, стояло два добротных кресла-качалки, возможно, сработанных еще до того, как Теодор Рузвельт стал президентом. На них мы и расположились. «Нас здесь не заметят?» — спросила я, прислонив автомат к ограждению террасы. «Не заметят», — ответил Ричард. «Мы раньше заметим, если кто-то будет приближаться». «И что тогда?» — спросила я. «Тогда мы будем остальных и потихоньку улепетываем», — ответил он. «У тебя, кажется, всегда есть какой-то план на все случаи жизни», — заметила я. «Это далеко не так», — ответил он, шаря под креслом рукой. Затем, удовлетворенно хмыкнув, Ричард извлек на свет Божий покрытую толстым слоем пыли бутылку. Протерев этикетку о локоть свитера, на котором остался след серой пыли, он с удовлетворением прочитал. «Уайлтекки 61. Урожай 2021 года. Ну что ж, сойдет. Будешь виски?» «Ты предлагаешь мне выпить с тобой из горла виски, провалившегося на этой террасе бог знает сколько лет?» — удивилась я. «И ты думаешь, я откажусь?» Он тихо рассмеялся, откупорил бутылку, сделал глоток и передал бутылку мне. «Вообще говоря, не люблю я это кукурузное пойло. Но что делать? Сейчас небольшая доза спиртного нам определенно не помешает». «А откуда ты знал, что она там будет?» — спросила я. «Мой старик всегда прятал виски под кресло-качалку», — ответил Ричард, доставая и распечатывая пачку сигарет. «Наверное, так многие делают. У некоторых кресел, например, у моего, там даже есть специальный кармашек. Тебе не холодно?» «Да нет», — ответила я. «А сейчас стало теплее». «Если станешь мерзнуть, скажи, окей?» — попросил он. «Нам только простуды не хватало». Я отдала ему бутылку и нервно хихикнула. «Тебе не кажется, что унылая простуда в нашей ситуации не самая страшная?» «Угостишь сигаретой?» «Держи», — сказал он, отдавая мне свою прикуренную и доставая новую. «А насчет простуды никогда не стоит недооценивать любую угрозу. Я живу по этому принципу и ни разу об этом не пожалел». «Может, именно поэтому я тебя и выбрала?» — сказала я. «Ты надежный, как скала. В наше время это редкое качество даже для мужчин». «Да ну, не такое уж редкое». Было видно, что я его смутила. «Фред тоже надежный. И Рой, он молодой, гиперактивный. Но на него можно положиться, он не подведет. И Эндрю, и Крис. Этим ребятам я тоже вполне доверяю. Да и девочки на высоте в этом плане, не говоря уж про тебя. В общем, у нас в команде все ответственные подобрались». И он затянулся дымом, может, для того, чтобы скрыть свое смущение. «Ага», — согласилась я. «И морально устойчивые. Пережить встречу с хтоническим ужасом так стойко, как наши ребята, — это непросто. И заметь, никто не впал в панику, не съехал крышей». «А выросло новое поколение», — сказал Ричард, задумчиво глядя перед собой. «Может быть, это и была проблема той, прежней Америки. Мы слишком долго были в зоне комфорта. Мы так привыкли к этому, что стали считать нормой. Но для человека норма — это вызов, это испытание. Те, кто родились в условно постковидную эпоху, они росли уже в других условиях. Для них нормой стала стрессовая ситуация. Они по-другому воспринимают мир, и это дает надежду на будущее. «Человеку нужен комфорт», — возразила я. «Ведь, по сути, каждый человек стремится именно к нему». «Нужен», — не стал возражать Ричард. «Но комфорт должен быть заслужен. То, что достается легко, не ценится, а потому легко теряется. США были самым могущественным государством в мире, пока боролись с СССР. Когда СССР не стало, это могущество, доставшееся следующему поколению даром, их и доконало. «Получается, наши враги — это наши лучшие друзья?» — спросила я. Ричард кивнул и хмуро посмотрел на бутылку, стоящую между нами. «Не хочу пить много», — сказал он. «Ребята доверили мне командование. Нельзя их подводить». «Думаю, еще один глоток в терапевтических целях тебе не повредит», — сказала я. «Ага, именно с этого все пьянки и начинаются», — прокомментировал Ричард, но бутылку все-таки взял, отхлебнул и передал мне. «У тебя все получится», — уверенно сказала я. «Ты хороший командир». «У меня все получится только потому, что ты в меня веришь», — ответил он. Я выпила, мы молча покурили. Чем еще мне нравятся наши отношения с Ричардом, так это тем, что с ним можно молчать. Не надо трещать без умолку. «Кстати, о врагах», — сказала я. «Есть какие-то догадки о том, что они собой представляют?» «Есть», — ответил Ричард. «Но они настолько фантастические, что я не стал их озвучивать». «Мне ты можешь сказать?» Я сбила пепел с сигареты. Я затянулась всего раза три, а сигарета почти истлела. «Ты знаешь, что у меня имплантирован небольшой компьютер?» — начал он. «В памяти этого компьютера есть, в частности, база данных по мифологии. Сегодня...» Надо было, конечно, сделать это раньше. «Сегодня я попытался поискать соответствие с теми именами, которые мы знаем, и, представь себе, нашел. Вспомню, что говорил Алилусу. Он называл себя любимым творением повелительницы мрака Белет-Эршегаль. Ключевое слово здесь — Белет. Все божества Междуречья носили титулы. Бел или Белет, господин и госпожа соответственно». «Лорд и леди», — кивнула я. «Именно», — подтвердил Ричард. «Белет-Эршегаль — это, несомненно, Эрешкигаль, одна из самых древних вавилонских богинь, повелительница тьмы и ночи, жена лунного божества, впоследствии превратившаяся в Иштар, Астарту, Гекату, покровительниц ведьм и колдунов древнего мира. Она, Алилусу, она называла себя в женском роде, между прочим. Она упоминала еще какого-то Диарея. Он тоже какой-то вавилонский божок?» — спросила я. Ричард, как раз затягивающийся дымом, поперхнулся. «За что ты так, беднягу? Его зовут Биарей. Диарея — это немного из другой оперы. Чтобы сказать, кто такой Биарей, мне не нужно даже лезть в энциклопедию. Гекатон Хейр и Биарей. Кот и Гил. Старуки и гиганты, порождение Эреба и Гекаты. А тебе не кажется, что ты натягиваешь сову на глобус?» — спросила я. «Где Междуречье? Где античная Греция?» «Между Вавилоном и Афинами. Расстояние меньше, чем отсюда до Флориды», — сказал Ричард. «И потом, часть греческой мифологии, если не вся она, родом из Египта. А египетские божества пришли как раз из Месопотамии. Пусть не все, но какая-то часть. И, кстати, та же Геката, между прочим, Это Белет Эреш-Кигаль, успевшая побыть и Штар, и Астартой. Я кивнула, чувствую, что мне хочется еще выпить. Дичь какая-то. Какое отношение божества древнего мира, чьи имена помнят только кабинетные ученые, имеют к нашим сегодняшним проблемам? Но тут же я вспомнила страшный шар из живых голов. Это существо тоже было абсолютно чуждым нашему миру, но существовало, еще как существовало. «Но самое странное даже не это», — продолжил Ричард. «Ты, конечно, не могла слышать разговор на крыльце храма Ройзельмана, потому перескажу коротко. То существо, которое гоняется за тобой, заключило договор с другим существом, которое представляли чернокожий и его женщина. И эти высокие договаривающиеся стороны именовали друг друга лордом Муску и лордом Нахашем. Если заменить слово «лорд» словом «бел», получится, что договаривались Бел Муску и Бел Нахаш, предположил я. «Я тоже так подумал», — кивнул Ричард. Я заметила, что он поглядывает на виски, как я до того. Я начал искать. Представь себе, нашел. «Кого?» — спросила я и добавила. «Да пей ты уже. Ничего нам с трех глотков не будет». «Мы деградируем», — мрачно сказал Ричард, взяв бутылку. «Мы впадаем в декаданс. Так вот, Бел Нуску, божество света, палящего зноя и испепеляющего пламени». «Пламенный корпус?» — прошептала я. «Череп на растрескавшейся от зноя земле?» «Именно так», — кивнул Ричард, отхлебнув. «Кстати, шумеры в своей мифологической системе любили расписывать родственные связи. Кто на ком женился, кто от кого родился. А у Белла Нуску с этим совсем кисло. Ни жены, ни детей. Странно, тебе не кажется?» «На фоне всего остального это как раз наименее странное». Я поспешила ускользнуть от этой темы, которая была для меня почему-то неприятна. «А что со вторым? Его ты тоже нашел?» «Нет», — признался Ричард, — «вообще никаких следов Белла Нахаша и божества с таким именем. Ни в мифах Месопотамии, ни в любых других. Я нашел только какую-то древнюю рок-группу с таким названием. Но я думаю, это неспроста». «Почему?» — спросила я. «Кажется, кто-то просто зачистил в интернете все линки на эту персону», — пояснил Ричард. Я рассмеялась. «А, представляю себе, как вавилонский божок сидит за компьютером и методично удаляет все упоминания о своей персоне». Ричард тоже рассмеялся. Я выпила, и Ричард спрятал бутылку с глаз долой. Мы закурили. «Знаешь», — сказала я, — «ты говорил об изменении климата. О том, что это может быть частью плана по возвращению иных. Дескать, они готовят для себя комфортную среду». Ричард кивнул. «Я подумала вот что. Может, они не только в этом ее готовят?» — сказала я, пытаясь сформулировать ускользающую от меня мысль. «Их ведь раньше считали богами, но потом пришел другой бог, настоящий и по-настоящему великий. И не только своим могуществом. Великий в том, что стал человеком ради спасения человечества». Ричард молчал и слушал. «У этих божков, управлявших стихиями древнего мира, не было главного, даже не всемогущества, хотя и его тоже. У них не было ответственности, не было сострадания. Они требовали поклонения себе, грозя в отместку наказаниями вроде засухи или эпидемии. Они раздавали благодеяния в обмен на жертвы. Торговцы в храме, не более того. А тут пришел он, и человечество отвернулось от них, чтобы обернуться к нему». «Ух ты!» — восхитился Ричард. «А я думал, что ты не интересуешься религией». «Может, раньше и не интересовалась?» — вздохнула я. И сейчас, конечно, не собираюсь в монахини. Но, говорят, не бывает атеистов в окопах, под огнем. И когда ты выходишь с крохотным револьвером против любимого детища Гекаты от диарея, тебе нужно что-то большее, чем просто смелость. Тебе нужна вера. Мы молчали и смотрели на звезды. А звезды в безоблачном небе были непривычно яркими. «Я прервал ход твоих рассуждений», — возобновил беседу Ричард. «Ты говорила о том, что владыки преисподней пытаются обеспечить себе максимальный комфорт не только в плане климата». «Я подумала о том», — продолжила я, — «что та пропаганда безверия, которая царит последние несколько веков, вся эта мода на атеизм и увлечение всем оккультным, может, это тоже часть их плана?» «Хм, возможно». Ричард задумчиво потер подбородок. «Рейзельман ведь объявил себя богом и учредил культ имени себя. Если бы современные люди были более религиозны, это быстро бы прекратили. А так, они с готовностью его приняли. Может, Рейзельман — это такой скаут иных? Разведка боем?» «Ну, Рейзельман исцелял», — напомнила я. «Творил чудеса. Правда, чудеса это были шарлатанские. Он исцелял от болезни, созданной им самим. Мне кажется, все это началось задолго до Рейзельмана. Я рассказала ему историю, которую мне до этого поведала Джорджия, о манускрипте экзорциста Исукуби, который разъезжает по дорогам Америки на черном Роллс-Ройсе. Та дама, что была на встрече вместе с темнокожим громилой, — сказал Ричард. Белл Муску называл ее леди Энн. Хм, интересно. Он наморщил лоб, будто силился вспомнить что-то. «Если леди — это Беллет, значит...» Он достал еще одну сигарету. Белл Муску хотел узнать ее настоящее имя. Он сказал, что ему кажется, что они знакомы. Леди Энн осадила его, сказав дословно: «Вы еще слишком молоды». Он чиркнул кремнем своей зиппа. Запахло бензином. Почему-то в зажигалках бензин не воняет, а приобретает какой-то новый аромат. Мне тоже показалось, что она его знает, а он ее не узнает. Если он действительно тот самый Белл Муску, чей культ угас за тысячи лет до Рождества Христова, и он для нее молод, кто же тогда она? Ричард выпустил дым и задумчиво посмотрел в небо. «Я читал интересное исследование», — сказал он. «Автор имел достаточно серьезные регалии, но был подвергнут остракизму научным сообществом. Как раз за то, что распространял идеи, не согласные с точкой зрения официальной науки. Он утверждал, что среди божеств Месопотамии царил матриархат, и Беллет управляли всем этим пантеоном, но закулисно, не выходя на первый план. Возможно, Белл Муску и таинственный Белл Нахаш только считают себя вершителями истории. А на самом деле они — марионетки, а в руках хрупкой Беллет Энн, и делают то, что она им велит». «Мы не можем сейчас это знать», — сказала я. «Но к этой леди Энн стоит присмотреться пристальнее». В этом Ричард безоговорочно со мной согласился. Время нашей стражи пролетело быстро. Мы проговорили все это время, но больше не затрагивали ни древних месопотамских божеств, ни наших планов. Мне, если честно, было страшно. Неужели мы вынуждены противостоять существам столь древним, что им поклонялись тогда, когда не было даже тех народов, от которых происходит мой род, и столь могущественных, что древние люди признавали их божествами? С другой стороны, а какая разница? Пока мы выигрывали у этих древних богов как минимум несколько очков. Может, не стоит так уж бояться? Может, они тоже удостоверившись в своем могуществе, потеряли хватку и ослабли настолько, что дали себя победить. Может, зря они не воспринимают нас всерьез. Нас сменили бодрый, словно он проспал не 3 часа, а 3 суток, Фред, зевающий Крис и удивительно хорошо выглядящая Герта. Мы передали им каски, бронежилеты, я отдала Герте свой свитер, а Ричард чуть ли не силой натянул свой на Фреда. Тот отбивался как мог. «Диван ваш», — сказал Фред. «Мы устроились на кроватях. Ничего?» «Да отлично все», — кивнул Ричард и, обняв меня, увел спать. Ричард заснул сразу же, даже, кажется, еще до того, как его голова легла на валик дивана, заменяющий нам подушки. Я устроилась у него под боком, порадовалась тому, как уютно рядом с мужем. Пусть мы зарегистрировали брак под вымышленным именем, и для меня, и для Ричарда он был настоящим. Ричард даже сказал, что когда мы победим, он добьется перерегистрации этого брака на свое настоящее имя. Так что я смело называла себя миссис Карпентер Стелла Палара. Помечтала о ванне. Когда я еще в нее попаду? И заснула внезапно и столь же крепко, как Ричард. И я видела сон. Я стояла на полуразрушившемся пирсе у лодочного сарая. А потом, сбросив с себя одежду, нырнула, когда вечерой. Я хотела посмотреть на наш джип, но меня увлекало сильное течение. Машину я в итоге увидела. Она лежала на глубине, на боку, до половины погрузившись в черную илистую массу. Найдя джип, я расслабилась и позволила течению увлечь меня. Вскоре я оказалась возле трубы, напоминающей ту, в которой мы встретили Алелусу, но наполненную водой. Течение втащило меня в этот тоннель, потащило, я опять оказалась в штольне с реактором, течение подтянуло меня к лестнице, ведущей в эту башню. И я, схватившись за поручень, взобралась на нее и стала подниматься. Вскоре я достигла балкончика. С балкончика двери открывались в небольшую пустую комнату, в противоположной стене которой была еще одна дверь, такая же, как была в блоках, где содержали ребят и девочек. Я подошла к этой двери и попыталась ее открыть, но тщетно. «Я бы на твоем месте не стал этого делать». Этот голос был уже знаком мне. Я обернулась. Между мной и дверью на балкончик стоял тот, кто называл себя Беллом Носку. «Почему?» — спросила я. «Разве что ты соскучилась по преисподней?» — ответил он. «За дверью ты в первую же минуту получишь 500 грейв, а через 3 минуты от твоего прекрасного тела останется только горсть пепла». Грей. Единица измерения поглощенной дозы радиации. Уровень 80. 100 грейв вызывает мгновенную смерть. «Спасибо, что предупредил», — сказала я иронично. «Не знала, что ты обо мне так заботишься». «Я делаю это последние 15 000 лет», — пожал плечами он. «Но ты почему-то все время оказываешься по другую сторону баррикад». «Не догадываешься, почему?» — спросила я. «Балноску, ты слишком много о себе возомнил. Думаешь, ты бог?» «Да», — перебил меня он. «Я бог. У тебя есть сомнения?» «Твои жалкие фокусы еще не делают тебя богом», — сказала я. «Можешь не утомлять меня и себя, пытаясь поразить своим дутым величием». «Хорошо», — вкрадчиво сказал Балноску. «Тебя не впечатляют мои фокусы? Ты убила моего легиона, Алелусу 16-го. Ты не подумала о том, почему он 16-й? И сколько всего у меня таких легионов? Не только Алелусу. Ты много возомнила о себе. Лучница. Но сейчас ты всего лишь смертная. Ты не сможешь защитить своих людей. не сможешь спасти своего ничтожного смертного избранника. Я выслежу вас и убью их всех у тебя на глазах. Ты знаешь, что я могу это сделать так же легко, как ты пристрелила моего легиона. Я хотел возразить ему, но он продолжил. Или мы можем заключить сделку. Вернись ко мне. Я оставлю всех их в покое. Никто не пострадает. Разве что морально от унижения. Если бы ты любила унижать других, ты бы могла даже получить наслаждение. Я улыбнулась. Бедный, бедный мой Нуску, мой маленький божок палящего зноя и ослепляющего света. В том-то и дело, что я возвращаюсь к тебе сейчас. Ты прав. Ты можешь сильно навредить тем, кого я люблю. Я решила вернуться к тебе. Он смотрел на меня с удивлением и непониманием. И я продолжила. Я уже скоро буду рядом с тобой, мой маленький Белл. Прямо у тебя за спиной. И тогда я перережу твое горло. О нет, я выверну наизнанку твой Сеадзурат и пошинкую его на мелкую лапшу, а ошметки расширяю по просторам космоса. И еще до того, как ты найдешь в себе силы собирать их, ты превратишься в мерзкую, безмозглую тварь, способную только находить добычу для своего хозяина и довольствующуюся огрызками со стола Белет и Беллов. «Считай, что ты меня напугала», — натужно рассмеялся он. «Да ты сейчас улепетываешь со всех ног со своими убогими друзьями, пытаясь спастись и не понимая, что я найду тебя везде, в какую бы щель ты ни забилась». «Надеюсь, ты так и будешь думать», — ответила я. «Давай, догоняй мою тень. Ищи меня по щелям, пока я подкрадываюсь к тебе сзади. Утешай себя тем, что ты Белл, хотя даже твои Тупсу более достойны этого звания, чем ты. Когда-нибудь ты посмотришь мне в глаза, и это будет последнее, что увидит Белл Нуску». Пока я говорила это, комната и образ Белла Нуску стали таять. Меня кто-то тряс за плечи. Я услышала свое имя. Комната и мой преследователь пропали, и я проснулась.